кстати, по этой же причине у нас до сих пор столь активно голосуют за коммунистов. Им не то, что симпатизируют, или разделяют их убеждения, или восхищаются их вождями. Просто еще живо ощущение, что именно и только они являются единственной действенной альтернативой наступлению инстинктивно ненавидимого царства всеохватной купли-продажи и торгашества. Конец истории человека – это момент, когда в человеческом сознании окончательно перестанут функционировать идеальные, выдуманные сущности, когда носители одних идеальных образов перестанут взаимодействовать с носителями других. Разговор тогда пойдет лишь о лучшей или худшей реализации профессиональных, ремесленных или, скажем, спортивных навыков, по сути, животных навыков. Олень, который бегает медленнее, и олень, который бегает быстрее, волк, который прыгает дальше, и волк, который прыгает короче. И все. Человек превратится обратно в животное. Пусть в индустриальное животное, но от этого не легче. Вопрос «зачем» или «ради чего» сделается не просто неприятным или нелепым, он станет просто непонятным. Конец истории человека настанет с окончанием диалога-поединка между различными вариантами выдумок, придающих человеческой жизни смысл. Феномен российской интеллигенции. Действительно, подобного племени, исключительно, как правило, порядочного по своим личным качествам, исключительно талантливого по своим научным и гуманитарным дарованиям, и в то же время отвратительно бестолкового и плаксивого, нескончаемо обвиняющего свою страну и свое государство во всех смертных грехах, в том числе и в личных, нет и не было больше нигде в мире. Это давно подмечено и доказано. На протяжении последних 100 лет именно интеллигенция, наиболее рьяно и неистово, требовала изменения существовавшего в стране строя, наиболее настойчиво работала кислотой, разъедающей основы этого строя, и дважды добивалась таких изменений, во всяком случае в огромной мере им способствовала. И оба раза оказывалась за бортом общества, которое после долгожданного изменения возникало. И в очередной раз с недоумением и обидой всплескивала руками, и, едва оклемавшись, возобновляла скулеж. Дело, думаю, опять в специфике православной цивилизации, волею исторических судеб единственной целенаправленной цивилизации планеты. Общество, вся система ценностей которого построена на стремлении к некой цели, и потерявшая цель. Государство, призванное быть не более чем хранителем веры и утратившее эту веру. Что может быть нелепее и уязвимее? 3 века назад государство начало навязывать себя обществу как единственную конечную цель посюсторонней деятельности. Возникло непримиримое противоречие между воспроизводящейся через искусство, фольклор и семейное воспитание культурной традицией, согласно которой государство есть не более чем материальный инструмент идеальной деятельности, и внутренней политикой, то есть государственной идеологией. Те, кто в прежних условиях при сохранении традиционной системы ценностных координат по своим врожденным качествам становились бы великими аскетами, подвижниками, апологетами и реформаторами, точно сфора, разом потерявшая след, принялись беспомощно тыкаться влево и вправо в беспорядочных индивидуальных потугах отыскать эрзац-ориентиры. Первые десятилетия, когда государство одержало столько побед и добилось столько успехов, главным образом военных и внешнеполитических, упоение внезапно обретенной мощью вскружило головы многим. Но уже начиная, пожалуй, с Радищева, и уж во всяком случае с декабристов, из Чаадаева, начался этот роковой, без начала и конца поиск, мало-помалу вывихнувший в ту или иную сторону мозги всякого сколько-нибудь мыслящего человека. Кстати, да и немыслящего тоже. течением времени иметь какой-нибудь внутричерепной вывих стало в образованной среде чрезвычайно модным. Без вывиха тебя и за умного-то, за интересного не считали. Серый человечек – ничтожество, раб. С этого времени поиски смысла жизни приобрели в России характер национального спорта, сильно смахивающего на онанизм. А государство неустанно и яро продолжало навязывать себя как финальную цель. Что именно для тех, кому на роду были написаны духовные подвиги, оказывалось совершенно неприемлемым и невыносимым. Кстати, нет формулировки «на роду написано» никакого мракобесия. Мы же не отрицаем врожденных предрасположенностей к математике или музыке. И вследствие этого давления все искатели, вне зависимости от разительных отличий в позитивном содержании своих рецептов, сходились на полном неприятии государства. На требовании разрушить его до основания, а уж затем... В крайнем случае начинали свои программы с того, что государство должно то-то и то-то сделать. Но государству было глубоко начхать, что ему советуют, даже если случайно ухитрялись посоветовать что-то дельное. «Это вы мне должны», — отвечало оно, — «стройтесь». Разговорчики убрать. Но главная отрава зрела даже не в этом, а в том, что цель у каждого ищущего оказалась своя. Обусловлена-то она была лишь личными склонностями, темпераментом, профессиональными навыками и прочим личным. Вне обусловленной традиционным суперавторитетом системы ценностей, любая придуманная индивидуумом цель обречена оставаться скроенной исключительно для него самого, по его образу и подобию. Человек не изыскивает наилучший, по его мнению, путь к цели, но просто-напросто цель непроизвольно придумывает под себя –